Глава 1. За свою жизнь я совершил множество ошибок. Из-за меня погибла сестра. Я предал своего лучшего друга и стал причиной его заключения. Из-за меня появилось существо во много раз хуже Геллерта Гриндевальда. Подвергал опасности детей, манипулировал людьми, создал образ избранного. Бедный мальчик, который впоследствии должен был стать жертвой. Список моих отвратных деяний можно продолжать долго. В общем, если бы магловские представления о рае и аде оказались верными, я бы безусловно оказался в последнем. Жалел ли я о содеянном? Да, безусловно. Однако общее благо, а вернее благо магической Британии в грядущем будущем меня беспокоило больше. Маги расслабились, особенно аристократия. Они понятия не имеют о том, что могут представлять собой маглы, и относятся к последним с изрядной долей презрения. Они недооценивают их. Примерно такое же отношение к маглорожденным. И, несмотря на пристальное наблюдение магическими агентами за всеми более-менее значимыми политиками различных государств и Великобритании в частности, если дать время маглам, они смогут нас удивить. Возможно, это удивление окажется для нас последним. Временами, в мировой истории наблюдаются периоды так называемого застоя. И чтобы двигаться вперед, порой приходится пользоваться методами весьма радикальными. Мне хотелось бы быть тем фактором, который станет движущей силой и началом изменений в магическом обществе. Хотя, учитывая мои приготовления перед смертью, заботы о других, стремление к всеобщему благу или громкие слова о силе любви могут показаться жутким лицемерием. И вот, встречая зеленый луч запрещенного заклятия, сорвавшегося с палочки моего верного союзника, я с тревогой думал о том, что будет дальше. Удастся ли ритуал воскрешения, который был столь тщательно подготовлен? Не уверен. Были задействованы различные аспекты магии, артефакторика, древние руны, алхимия и даже темная магия. Однако всегда есть нюансы. И самый главный нюанс подготовленного колдовства в том, что я не знаю, что ждет меня в будущем. Возможно, не следовало играть с костлявой, а стоило все же смириться со своей участью. Беспамятство после Авады длилось недолго. После мгновения темноты меня окатило чувством легкой эйфории и блаженства. Странно. По прочитанной информации в древнем свитке, который мне посчастливилось встретить в одной из экспедиций в Азии, переселение в другое тело возможно лишь в случае сильного повреждения оного. Сиречь мое теперешнее состояние не является нормой. Попробовал потянуться к магии, с первого раза не вышло. Со второго, как ни странно, тоже. При последующих попытках возникали лишь смутные знакомые ощущения. Да, эта удивительная сила и чудо мироздания отзывается, но нехотя, словно строптивая девица. А манипулировать ею в настоящий момент я абсолютно не способен. Приоткрыв глаза, увидел тусклый дневной свет. Открыв пошире, выяснил, что нахожусь в магловской больнице. Белый потолок, состоящий из каких-то квадратных пластин со встроенными в нем, судя по всему, электрическими лампами, непрозрачно намекал, что я сейчас нахожусь в здании, принадлежавшем представителям немагического общества. Настроение не добавило и стоящая возле койки капельница, в которой мерно слышалась капель лекарственного препарата. Дверь палаты открылась, и ко мне вошла слегка полноватая медсестра. «Мистер Эриксон, вы наконец очнулись?» — спросила она и подошла ближе к больничной койке. «Эриксон, верно, я же в новом теле». В голове стрельнула болью, и начал накатывать поток воспоминаний этого тела. Штука неприятная, а потому я, как опытный легилимент и акклюмент, временно отрешился от этого, выловив из мешанины фактов лишь самые важные на данный момент. «Добрый день, мисс. Простите, но как я здесь оказался?» Вопрос был задан скорее для поддержания разговора. Стоило мне подумать о вопросе, как я сразу вспомнил о нескольких маглах, что поздним вечером собирались обзавестись наличными, которые, по их мнению, тяготили мой карман, и заодно здоровым ребятам захотелось почесать свои кулаки и ботинки о мое старое тело. Хотя нет, не старое. Память услужливо подсказала, что мне теперь 22, я студент высшей театральной школы и зовут меня Генри Эриксон. Вас избили и ограбили, вы не помните? Хорошо, что вас нашла молодая пара, они проходили мимо, объяснила мне девушка с ярко выраженным американским акцентом. Смутно припоминаю, протянул я, а как мое состояние? Чувствую себя, на удивление, неплохо. Это все морфин, объяснила девушка. Когда вас доставили в госпиталь, вы были без сознания. Ночью провели одну операцию. Что-то было задето из внутренних органов. Подробнее узнаете у врача. Все думали, что вы придете в сознание позже, но раз очнулись сейчас, значит все гораздо лучше, чем кажется», — успокаивающе улыбнулась она, после чего вытащила, наконец, иглу из вены и залепила катетер. «Отдыхайте, я сейчас позову вашу девушку». «Спасибо», — попытался кивнуть я, но ничего не вышло. Тело слушалось неохотно и было ватным. Магловский целитель вышла, тихонько прикрыв дверь, а я немного задумался. «Девушку, ХМ, да, однокурсница из университета, где я вроде как учусь, хотя назвать нас парой в романтическом смысле нельзя, скорее близкими друзьями». Я одернул себя. Удивительная вещь — воспоминания, точнее их влияние на сознание. Еще недавно я ощущал себя чужим в этом теле, а сейчас уже воспринимаю факты из жизни данного молодого человека как то, что произошло со мной, то есть отождествляю парнишку с собой. Стоит задуматься над тем, что будет, если я продолжу погружаться в его прошлое. Не потеряю ли я себя, свою личность, не растворюсь ли я в другом человеке по мере ознакомления с фактами из его биографии и с его личным опытом. Надеюсь, мои познания в окклюменции или гелименции помогут разобраться в происходящем. Дверь вновь приоткрылась, и моему взору предстала симпатичная девушка с русыми волосами и слегка покрасневшими голубыми глазами. Из одежды на ней оказались потертые светло-голубые джинсы и розовая блузка, а на плече висела небольшая дамская сумочка. «Генри, привет, Джессика», — я вымученно улыбнулся, а ее глаза стали наполняться слезами. «Не разводи сырость, я в порядке». «По крайней мере, так сказала медсестра». «Мисс Стоун, это фамилия девушки», — фыркнула и, вперев в меня строгий взгляд, прошипела. «По-твоему, сотрясение мозга, несколько сломанных ребер, одно из которых пробило печень, множество ушибов и гематом, это в порядке. Тебя оперировали ночью. Не заводись, Джесс, через пару недель буду как новенький». Девушка мило надула губки и приставила стоявший неподалеку стул ближе к кровати. Присев возле меня, она взяла мою руку в свою. «Как тебя вообще угораздило попасть на этих уродов? Неужели нельзя было убежать?» Она огорченно прикусила губу и спустя пару мгновений продолжила. «Недавно приходили полицейские и спрашивали про тебя, но ты был без сознания, поэтому они просили сообщить им, когда ты придешь в себя». «Значит, полицейские, да, что-то вроде нашего Аврората, как я помню. Не очень хотелось встречаться с сотрудниками магловского правопорядка. Да и какой смысл ловить преступников, что избили меня? Так я вроде как должен наоборот быть им благодарен за возможность занять столь молодой и перспективный сосуд. В идеале, конечно же, хотелось бы поселиться в теле мага, но чего уж теперь нос воротить. Знаешь, Джесс, я, если честно, плохо помню их лица. Тем более там темно было, поэтому вряд ли чем смогу помочь копам. Да и все хорошо, что хорошо заканчивается. Я жив, относительно здоров». Мисс Стоун укоризненно покачала головой. «Во всяком случае, могло быть и хуже, так что не переживай». Джессика лишь крепче сжала мою руку. «Генри, пожалуйста, хоть раз послушай мой совет, опиши в подробностях офицерам все, что произошло в прошлый вечер. Это серьезно, подобные вещи нельзя пускать на самотек». Я досадливо поморщился. «Мисс Стоун от меня не отстанет, это факт. Если подумать, было бы как-то странно и подозрительно, если бы человек, которого избили какие-то идиоты, не обратился в полицию и не хотел наказать негодяев. А так как меня доставили в госпиталь с множеством травм, то работники медицинского заведения не преминули сообщить об этом в соответствующие инстанции». «Я понял. Расскажу офицерам все, что помню. Только, Джессика, у меня к тебе крайне серьезная просьба, которую нужно срочно выполнить». Девушка нахмурилась и, наклонившись ближе ко мне, кивнула. «Конечно, Генри, все что угодно. Позови, пожалуйста, медсестру, а то еще немного, и я обмочусь». Лицо мисс Стоун разгладилось, и она тихонько хихикнула, после чего быстренько скрылась за дверью. 10 дней спустя. Магловский Аврорат кипел бурной жизнью. Работники сновали туда-сюда, слышались звонки, периодически заводили каких-то подозрительных личностей бандитской наружности. Пару раз мелькнули разукрашенные девицы вульгарного вида. Я сидел с Джессикой возле деревянной двери с мутноватым стеклом, в ожидании, пока освободится офицер Ричардс, полицейский, что взялся за расследование моего избиения. Из-за двери сейчас доносилась отборная ругань какой-то леди. Судя по отголоскам разговора до этого, она вроде обратилась в полицию по поводу кражи. Дверь открылась, и оттуда вылетела весьма полноватая дама с румяным лицом, большими накрашенными красной помадой губами и бешено вращающимися глазами. «Не полиция, а шайка ленивых оболтусов!» — гневно выкрикнула она. «Никакого толку от вас! Тьфу!» Она смачно сплюнула и двинулась на выход. «Мистер Эриксон, мисс Стоун, заходите!» — устало произнес вышедший к нам темнокожий мужчина с бородкой, после чего запустил нас внутрь и закрыл дверь. Кабинет местного Аврора не отличался изысканностью. Небольшая темная комнатка. Из самых примечательных вещей, пожалуй, были вешалкой крупный рабочий стол, на котором разместилось чудо магловской техники под названием компьютер. Или это только монитор, а остальное спрятано внизу. Воспоминания уже не всплывали в моей голове. Я решил, что лучше сам буду дозированно выяснять подробности жизни молодого человека, а также особенности устройства магловского мира. «Присаживайтесь», — указал он на простенькие кресла напротив стола, а сам занял место за столом. «Как я уже говорил, в месте, где вас ограбили, не было камер наблюдения. К сожалению, к вашему описанию подходит слишком много людей. Мистер Эриксон, вы точно не помните подробностей, может, у кого-то были особые отличительные черты, татуировки, шрамы или что-то еще?» Я отрицательно качнул головой. «Он же уже все вам сказал, офицер. Генри еще не совсем здоров, ему требуется покой». «Успокойся, Джессика», — перебил я ее. «Все в порядке, мне уже гораздо лучше. Да и уверен, что офицер сделал все, что мог. Однако этого недостаточно», — строго заявила девушка, скрестив руки на груди. «Как можно чувствовать себя в безопасности, если в любой момент тебя могут ограбить, избить или изнасиловать, а полиция ничего не может сделать? С каких пор в США не могут поймать обычных грабителей?» Ричардс нахмурился. «Мисс Стоун, подвижки по этому делу есть, но, повторюсь, подозреваемых слишком много. Мы, конечно, можем приводить их в участок по десятку человек за раз, а вас попросить приходить сюда каждый день на их допросы для опознания, но вы сами сказали, что мистер Эриксон пока не совсем здоров. Вы можете показать нам фото ваших подозреваемых? Думаю, по фотографиям тоже можно опознать ублюдков, ведь так?» – предложила Джессика. Я мысленно взвыл. За свои 116 лет прошлой жизни я так и не научился понимать женщин. Это была загадка похлеще тайны философского камня. Как можно сначала говорить, что я болен, и намекать на то, что эти встречи с Аврором ничего не дадут, а потом обвинять офицера в некомпетентности и сетовать на несовершенство органов правопорядка? У нас и в магическом мире далеко не все дела раскрывались, и так называемых висяков хватало, чего уж говорить о магловском обществе. Фотографии с их документов или досье может быть недостаточно для опознания. Джессика, раздраженно фыркнув, скосила на меня взгляд. Я в ответ лишь пожал плечами. «Ну хорошо», — офицер удрученно потер лоб. «Я соберу материалы и принесу фотографии вам на выходных. А когда вашему парню станет лучше, то перейдем к опознаниям вживую. Идет, ну хоть что-то?» Поднялась из кресла девушка. «Пошли, Генри». Не попрощавшись, она потащила меня за руку, как ребенка. Сначала прочь из кабинета, а затем и из полицейского участка. На улице как раз начал накрапывать мелкий дождик. Унылая погода навевала мысли о старой доброй Британии и о Хогвартсе. «Хватит, Альбус, не время предаваться воспоминаниям и ностальгии. Ритуал, согласно описаниям, бросает душу заклинателя в один из ближайших соседних миров, ибо остаться в том же мире не позволит ангелы смерти. Они очень не любят хитрецов, бросающих вызов естественной природе вещей и тех, кто избегают круговорота душ». Подойдя к метро, я почувствовал странность, будто бы мир дрогнул и прошелся рябью, словно изменив законы природы. С крыши здания возле метро слетела стая голубей и скрылась за углом, затем спустя мгновение, готов поклясться, я только что видел слетевшую стаю, а затем точно такую же, и вторая группа птиц скрылась за тем же самым углом, что и первая. «Бывают такие совпадения? Что случилось, Генри?» «Все хорошо», — обеспокоенно спросила Джессика. «Ничего, Джесс, просто показалось. Сама знаешь, после сотрясения может мерещиться всякое». До нас донеслась серия редких выстрелов. Спустя некоторое время раздался мощный взрыв возле торгового центра на углу. «Бегом, в подземку», — крикнула девушка и, схватив мою руку, потащила в городское метро. Однако не успели мы пробежать и 30 ярдов, как навстречу нам выскочили двое. Парень и девушка. Выглядели они странно, особенно девушка. В пасмурный день оба носили солнцезащитные очки. Темнокожая девушка, мулатка, с множеством пучков волос на голове, облачена в бордово-коричневый кожаный костюм. Парень немного азиатской наружности с короткими усами и бородкой, одет в кожаные брюки, белую рубашку и плащ. Но больше всего меня забеспокоили магловские штуки, которые они держали в руках, пистолеты. «Генри, прячься», — тихо сказала мисс Стоун и быстро повела меня в ближайший закоулок. Однако далеко уйти не удалось. Голову внезапно прострелила боль, и я ощутил довольно жесткое вторжение в свой разум. Такие ощущения возможны лишь если грубо атакует маг заклинанием Легилиминс, не заботясь о последующем состоянии разума своей жертвы. Сопротивляясь атаке изо всех сил, я почувствовал, что скоро мое сознание может меня покинуть, и потянулся к магии. Сначала внутри себя, затем куда-то дальше, гораздо дальше. Я вдруг понял, что этот мир будто двойственен, и у него есть что-то, что находится за гранью. Другое измерение, и лишь там мне удалось смутно ощутить источник силы. Прошептав «Салвия Хиксия», я почувствовал, что атака наконец прекратилась. Но меня не покидало впечатление, что это лишь начало. Мою руку вдруг сдавило не человеческой хваткой, а стоящую рядом Джессику задергало в конвульсиях. На моих глазах ее внешность, тело, одежда, все начало меняться. Прошла пара мгновений, и передо мной стоял мужчина в костюме с галстуком, солнцезащитных очках и наушнике. Я оторопел, потому что не почувствовал никакой магии. Какая-то странность, аномальность явления ощущалась, но не более. Хотя по идее это должна быть магия превращений, а люди, способные менять свою внешность по своему усмотрению без каких-либо зелий или волшебных палочек, называются метаморфами. Джессика. Мужчина отпустил мою руку и, предварительно поправив галстук, вытащил из-под пиджака пистолет и снял тот с предохранителя. «Меня зовут агент Томпсон, а мисс Стоун пока что недоступна», — равнодушно произнес мужчина, направив магловское оружие на странную парочку. Пара переглянулась, после чего бросилась в разные стороны. Темнокожая быстро пробежала к метро, а мужчина свернул в ближайший закоулок с мусорными баками. Раздались два громких выстрела, однако неизвестная уже скрылась в подземном переходе. На некоторое время задумавшись, кого же ему преследовать, мужчина, что назвался агентом Томпсоном, поднес руку к уху. «Я за девушкой», — коротко бросил он и поспешил в метро. «Стойте, а где Джессика? Что с ней случилось?» Даже не знаю, зачем я задал этот вопрос. Небольшая часть меня, принадлежащая Генри, искренне беспокоилась за подругу. Однако мне в большей степени было интересно совсем другое. Что это за магия, которая позволяет заменять собой другого человека? Никогда не встречал ничего подобного. Мужчина в костюме остановился. Резко развернувшись, он снова поднес руку к уху, а его губы зашевелились. Спустя мгновение я почувствовал странную аномалию у себя за спиной. Однако как только я повернулся, тотчас получил сильный удар по голове. Последнее, что увидел перед тем, как отключиться, еще одного мужчину в костюме и солнцезащитных очках. Примечание к части. Бичина. Глава 2. Медленно открыв глаза, я обнаружил себя сидящим за столом в светлой комнате. И все было бы хорошо. Да вот есть пара нюансов. Главная проблема – мои руки пристегнуты какими-то странными металлическими приспособлениями к спинке стула, что было весьма неудобно. Из памяти всплыло слово «наручники», эдакий мини-вариант кандалов. Второй причиной неудобства была сильная головная боль и тошнота. Судя по всему, магл переборщил с силой удара, чтобы оглушить меня. Хотя, магл ли, дверь открылась и в светлую комнату вошли трое мужчин все в тех же костюмах и солнцезащитных очках. Двое встали по углам, а третий размеренно подошел к столу и сел на стул напротив. «День добрый, мистер Эриксон», — натянуто осклабился незнакомец. Впрочем, эта улыбка задержалась на его лице совсем ненадолго. «Не могу с вами согласиться, уважаемый». Горло пересохло и говорить было трудно. Я оглядел двоих людей, что застыли истуканами без единого движения, будто статуи, и перевел взгляд обратно на странного магла. «Это зависит от перспективы, мистер Эриксон. Вы наверняка задумались над тем, почему вы здесь?» Мужчина снял свои очки и положил их во внутренний карман пиджака, ненавязчиво продемонстрировав кобуру с оружием. Я стал перебирать воспоминания бывшего владельца тела. Исходя из наличествующих данных, можно было предположить, что меня, за каким-то Мордридом, взяли федералы, то есть агенты ФБР, либо люди из схожих структур. Однако Генри Эриксон, обычный студент и вполне себе законопослушный гражданин Соединенных Штатов, так что видимых причин для задержки его, то бишь меня, нет никаких. И тем не менее я здесь, прикованный к стулу, в не самом лучшем состоянии для колдовства из-за сотрясения мозга, окруженный тремя вооруженными людьми. Более того, неизвестно сколько еще этих оперативников может быть в здании, где меня держат. Скорее всего, я стал свидетелем чего-то, что мне знать не стоит, но это всего лишь предположение. Вижу, задумались, медленно продолжил агент. Все дело в том, что вы аномалия, мистер Эриксон, а все, что аномально, априори опасно. Я как мог попытался сохранить лицо, хотя внутри у меня все оборвалось. Они узнали, что я переродившийся, но как, они ведь маглы, хотя нет, маглы не имеют возможности вторгаться в разум других людей и использовать замещение тел жертв на самих себя. Так что вполне вероятно, я нарвался на местный магический аврорат, хотя и весьма необычный. Стоп, без паники. Я Генри Эриксон, обычный магл, и нужно их в этом убедить. То, что со мной сделали, абсолютно незаконно с точки зрения магловской юриспруденции. Так что в данном случае, лучшая защита – это нападение. Простите, мистер. Можете звать меня мистер Смит, или агент Смит, как вам угодно, нехотя представился он. Так вот, мистер Смит, продолжил я, вы не правы, я вполне осознаю ситуацию, в которой я оказался, а представляет она собой следующее. Вы абсолютно незаконно удерживаете меня против моей воли. Даже если бы я нарушил что-то, я имею право на адвоката. Более того, я уверен, что ничего не нарушал, и, по-видимому, произошла досадная ошибка. Далее, вы не представились. Я имею в виду полную информацию с предоставлением документов, подтверждающих то, что вы состоите на службе госструктур. Так как все эти факты свидетельствуют о правонарушениях с вашей стороны, то я хочу попросить телефон, чтобы сделать один звонок. Эта уверенная речь тяжело мне далась. Кажется, после нее мое состояние стало немного хуже. Помимо тошноты, горло саднит, голова кружится, а взгляд плохо фокусируется. Видимо, кроме сотрясения я получил своего рода магическое истощение, из-за противодействия вторжению в мой разум. Всего лишь одно заклятие, и я ходячий трупик, хотя, в данный момент, сидячий. Ума не приложу, как это возможно, даже в теле простого человека. Я имею в виду истощение. Лишь немногие маги знают, что самым главным фактором, влияющим на способность колдовать в первую очередь, является душа. Тело вторично. Да, тело мага открывает больше возможностей. Иными словами, практиковать магию в теле волшебника гораздо проще. Однако, по-настоящему могущественный дух мага способен колдовать не то, что в теле маглов, а даже находясь внутри предметов. Достаточно вспомнить Тома с его крестражами, где кусок души в большинстве случаев заключался в материальный неодушевленный артефакт. Мои размышления прервались саркастичным смешком мистера Смита. Воистину, неведение – благо. Агент наклонился ко мне, оперевшись на стол. Вы думаете, что попали к ФБР, мистер Эриксон? Он хищно осклабился. Забавно, лишь недавно на вашем месте сидел молодой человек, и мы хотели склонить его к сотрудничеству, продолжил Смит. Но парень оказался глупым и недальновидным, примкнув к группировке, которая подрывает деятельность мировой системы. К чему вы ведете? Спрашиваю я. И какое отношение это имеет? Самое прямое, мистер Эриксон. Нетерпеливо перебил мужчина. Сегодня вы стали свидетелем двух вещей. Сбоя в системе и преследования нарушителей, террористов. После слов мистера Смита мне вспомнился странный дуэт, который мы с Джессикой встретили у метро. Мерлин. Я совсем забыл о ней. Что с Джессикой? Ну, мисс Стоун, агент откинулся на спинку стула и сложил руки. С ней все в порядке. Она сейчас дома и ничего не помнит о сегодняшнем инциденте. Как так? Получается, мои догадки оказались верны. Передо мной представитель местного аврората, а девушку успешно обоблевеятели. Интересно, почему со мной не поступили так же? Не вышло, или не пробовали после неудачи с попыткой захватить мой разум и занять мое тело? Сегодня вы узрели работу стражей этого мира, как бы громко это ни звучало, скривившись, начал пояснять он. Что такое, мистер Смит? Не нравится ваша работа? Осклабившись, перебил его я. Агент нахмурился, а после, не оборачиваясь, отдал приказ тем двоим. Принесите оборудование. Мужчины тотчас подчинились и, скрывшись за дверью, удалились. Смит вкратчиво произнес. Вопрос касаемо моей работы не совсем корректен, мистер Эриксон. Нравится, не нравится, мы ведь не в детском саду. Однако, вам следует знать, что я не могу терпеть паразитов, что подтачивают и обескровливают организм изнутри. Особенно ненавижу моменты, когда паразитов становится слишком много. На последней фразе он криво ухмыльнулся. «По-вашему, я паразит?» – глухо спросил я. «Пока не знаю. Зависит от вас, точнее от вашего выбора. Однако, даже если вы и гипотетическая угроза организму, то это не важно, ведь и паразиты могут приносить пользу, верно?» Эта игра при помощи метафор начинает утомлять. Более того, слова Смита абсолютно не проясняют ситуацию. Сомневаюсь, что под паразитами он имеет в виду обычных преступников. Таких пруд-пруди. Воры, убийцы, насильники. Они всегда были, есть и будут. А еще будут люди, которые прячут их за решетку. Это вечное противостояние. Так же, как всегда будут день и ночь, свет и тьма. Во всех мирах. Идеалист бы назвал это вечное противостояние между добром и злом. Хотя, могу сказать по своему опыту, не бывает добра и зла. Во всяком случае абсолютно полярных. Это возможно только в сказках. Есть лишь существа и стороны, что преследуют свои интересы. Разница заключается в том, какими способами они достигают поставленных целей. Но сейчас эти размышления ничего мне не дают. Я что-то упускаю. Почему меня здесь держат? Если бы меня хотели убрать, как ненужного свидетеля, то я бы здесь не сидел. Скорее всего, им нужна информация. Но какая? Еще неизвестно, что за оборудование несут в эту комнату. Может, пыточные инструменты? Хотя комната и не похожа на пыточную, но все может быть. Дверь открылась, впуская агентов с ХМ. Даже не знаю. Моих знаний явно недостаточно, чтобы понять, что это за штуковина. Внешне похоже на массивное кресло с проводками и какими-то кнопками. Это и есть ваше оборудование? Лениво поинтересовался я. На пыточные инструменты не похожи. Смит жутко улыбнулся. Вы думали, что мы будем вас пытать? Полно вам, мистер Эриксон. Неужели мы похожи на варваров? Он переглянулся с остальными агентами. Однако, глядя на их каменные маски без тени эмоций, медленно вернул лицу привычное отстраненно-брезгливое выражение. Нет, есть куда более изящные способы выведать информацию и получить честные ответы. Не сопротивляйтесь, будет совсем не больно, сказал он, кивнув мужчинам. Разве что самую малость. Один из агентов подкатил громоздкий аппарат кресла к моему стулу. Второй вытащил из кармана инъектор с каким-то препаратом. И хотя магии было не йоты ни в том, ни в другом предмете, подобное успокаивало чуть больше, чем никак. Иными словами, совсем не успокаивало. В подобные передряги я не попадал даже в прошлой жизни. Эти люди были полностью уверены, что они смогут развязать мне язык. Что делать? Попытаться сбежать? Бред. В моем текущем состоянии этот вариант можно даже не рассматривать. Сопротивляться препарату? Ну, если бы меня опоили веритосерумом, можно было бы нейтрализовать действие зелья еще в ротовой полости, трансфигурировав сыворотку правды в воду. Однако уже в собственной крови, то есть внутри организма, это сделать абсолютно невозможно. Да и то, фокус с трансфигурацией был реален лишь в случае наличия прошлого тела и навыков мага. А сейчас я маглой магию ощущаю очень смутно. Мои мысленные метания не остались незамеченными Смитом. Не беспокойтесь, мистер Эриксон. Когда мы узнаем интересующую нас информацию, то у вас будет выбор. Либо помочь нам в борьбе с угрозой, либо просто уйти. Обещаю, мы вас отпустим. Правда, в этом случае о нашей встрече вы даже не вспомните. Ах, информация вам нужна? Да еще и память мне почистить вздумали, мордредовые ублюдки. Ну, посмотрим, как у вас это выйдет. Игла уже воткнулась в мою шею, впрыскивая лекарство от молчаливости. Я же со своей стороны и не пытался сопротивляться. Бессмысленно. Лишь снова изо всех сил потянулся к магии. Но не для того, чтобы напасть, а для того, чтобы поставить ментальные щиты и спешно установить ментальные закладки самому себе для возможности выжить и сохранить память после допроса. Сознание начало затуманиваться, а я закончил только с закладками. На установку мощных щитов не было времени, поэтому пришлось ограничиться лишь множеством мелких блоков на отдельные участки памяти. Однако, в следующий момент мое чувство самости отошло на второй план, стало невероятно хорошо. Прошла боль и все неприятные ощущения. Хотелось радоваться, смеяться, поведать миру о себе. Поглощало бесконечное счастье и желание делиться им с окружающими. Он готов, можете спрашивать о чем угодно. Все расскажет, произнес немногословный агент Джонс. Хорошо, ухмыльнулся Смит, осматривая глупо улыбающегося пленника. Расскажите мне о себе. Ваше полное имя, возраст, род деятельности и увлечения. Пожалуй, пока хватит. Молодой человек, прикованный наручниками к стулу, стал охотно и с энтузиазмом рассказывать о себе. Ничего нового, вся информация была доступна агентам и до этого. Когда парень дошел до увлечений, то привычная матрица поведения изменилась. Он слегка дернулся, будто пытался побороть действие препарата, но спустя мгновение выдал следующее. «Обожаю лимонные дольки, хе-хе», блаженным взглядом он осмотрел агентов, «а у вас случайно нет лимонных долек, хотя сойдут и прочие сладости с чаем». «Это нормально, что он говорит не по теме, да еще и задает вопросы». Смит недоуменно посмотрел на коллег. «Сколько времени действует сыворотка?» «Полтора часа, сэр, и мы не знаем, на некоторых пациентах данный препарат может оказывать неожиданное воздействие, но в любом случае, он будет говорить только правду». Смит задумчиво почесал подбородок. «Ясно, пришло время задать интересующие нас вопросы». Агент облокотился на стол, прищурив глаза. «Как вы подавили вторжение в ваш разум и помешали взять ваше тело под контроль? Что вы скрываете?» Тело мистера Эриксона задергалось в конвульсиях, однако спустя мгновение судороги оказались сиплым смехом. «Ха-ха-ха, мой мальчик, многие знания, многие печали. Ты действительно хочешь это знать?» Через пару секунд на Смита уставился немигающий пронзительный взгляд, несущий в себе скрытую угрозу, а выражение лица стало непроницаемым. Агент сглотнул. «Такое чувство, что на меня посмотрели как на букашку». Смиту очень не понравился этот взгляд. Он напомнил ему о существовании архитектора. Однако в следующий миг допрашиваемый парень вновь засмеялся и закашлялся. «Он не отвечает на вопрос. Вы уверены, что сыворотка действует?» — спросил агент, хмуро бросив взгляд на коллег. «Возможно, следует спросить еще», — предложил очевидный вариант агент Томпсон. Смит хмыкнул, но последовал совету подчиненного и повторил вопрос еще раз. На этот раз ответ последовал сразу. «О, мой мальчик, все просто. Я, один из величайших магов своего мира, нашел секрет перерождения. И теперь, в этом странном мире я начал свою новую жизнь пару недель назад. Что до того, как я защитился от вторженца, тут все просто. Я же маг. Неужто мне, великому Альбусу Дамблдору, не под силу защититься от какого-то Аврора?» Снисходительно осмотрев троицу агентов, он хрипло рассмеялся. «Бред какой-то, либо он псих», — пробормотал Смит, внимательно осмотрев впадающего в истерику парня, — «либо эта сыворотка не действует. Повторю вопрос, что ты скрываешь?» После заданного вопроса Генри перестал смеяться, вместо этого он покачал головой, а по его щекам начали течь слезы. «Я виноват в смерти сестры». Агенты переглянулись между собой. Томпсон отозвался. «Сэр, у него нет сестры, он сирота, вырос в приюте. Кажется, клиент потек крышей», — добавил агент Джонс. Короткие всхлипывания молодого человека перешли в полноценные рыдания с завыванием. От парня только и слышно было: «Бедная Ариана, я так виноват, прости», и прочие ничего не значащие для агентов фразы. Агентам стало ясно, что ничего не ясно. Смит же брезгливо наблюдал за пленным, ища подвох в поведении последнего. Однако, здесь можно было найти две причины подобному образу действий. Первая — парень тронулся умом, и от него в таком случае никакого толку. Вторая, более невероятная: в сознание парня проникла вредоносная программа, что-то вроде вируса, который подселился в качестве второго сожителя в тело носителя. После введения сыворотки, код программы повредился, и вирус вышел из-под контроля. Но даже вирус не смог противостоять эффекту препарата, и теперь прежнего Генри Эриксона по сути нет. Смит встал со стула и прошел к двери. Остановившись, он обернулся и снова посмотрел на рыдающего пленника. Агент пытался понять, какое решение будет верным: убить этого паразита или оставить в живых, удалив вирус, что привел к образованию подобной ситуации. Конечно, проще убить, но проще не всегда лучше. Как он уже говорил, и паразиты могут быть полезны. Да и убив парня, машины потеряют лишнюю батарейку. Не критично, конечно, ведь он всего лишь одна песчинка. Но сегодня одна, завтра десяток, и таким образом может образоваться проблема с добычей энергии. Разумеется, это проблема очень-очень отдаленного будущего. Но все же ресурсы стоит беречь. Во всяком случае, когда это возможно. Он ухмыльнулся и отдал приказ: «Сотрите ему память». «За сегодняшний день», — уточнил один из агентов. Смит задумался, вспомнив рассказ о маге, что как бы поселился в этом теле две недели назад. Однако, несмотря на то, что он считал словоизлияние Генри Эриксона бредом, агент решил перестраховаться. За последние пару лет он удовлетворенно осклабился и, надев очки, скрылся за дверью. Его же подчиненные уже отцепили пленного от стула и закрепили на кресле с оборудованием для стирания памяти. Введя новый раствор в шею и надев тому на голову шлем с электродами, они включили различные кнопки и тумблеры. В следующий миг комнату огласил крик боли, а тело в кресле задергалось в конвульсиях от ударов тока. Через несколько секунд все прекратилось, а молодой парень потерял сознание и память об этом дне, как и память о прошлых 2 годах своей жизни. Примечание к части. Жду тапок. Бичина. Глава 3. Примечание к части. Как выглядит ГГ. Альбус Дамблдор. В «Матрице». Генри Эриксон. https://kinomania.ru. Филипп Персон. PHT 97D97DB57E30C8F13C9219/1/84E34E5. Напомню, как выглядит Необи и призрак. Необи. https://www.pioplisru.charts.termovie.niobi.niobi2.jpg. Призрак. https://vignet.tvikianatsakie.net/vzbotlisimagis99c.host.matrix.jpg/revision.latest.cb23-lionov163-232055. Логос. Каюта капитана Необи. Автоматическая дверь отворилась и впустила в помещение мужчину азиатского происхождения с аккуратными усами и бородкой. «Какого черта там произошло? Ты это видела?» – тихо спросил помощник капитана. Обычно призрак был самим воплощением буддийского спокойствия. Оператор Логоса даже изредка подтрунивал над ним, мол, ему дали неверный позывной «призрак» вместо дзен-буддиста. На это он никак не реагировал, лишь цитировал какие-то неизвестные высказывания мудрецов Древнего Китая, сохраняя индифферентное выражение на лице. Однако сейчас парень был слегка не в себе от ранее увиденного, потому не мог продемонстрировать свой привычный уровень спокойствия. Темнокожая девушка лежала на койке, сложив руки под головой, и уставилась немигающим взором в потолок. Да, Необи сама не могла поверить. Воспоминания ворвались в ее сознание, проносясь безумным вихрем разрозненных картин. Вот они с призраком, вместо встречи с информатором Лимингом, программой, что была на стороне повстанцев, практически попадают в засаду полиции. Вот они скрываются от преследования, и через канализацию следуют к пункту выхода из матрицы, который по иронии судьбы оказался неподалеку от полицейского участка. Вот они проходят в переулке, и сотовый призрака отзывается трелью, получая сообщение от оператора. Кто же знал, что тот бездомный во время звонка Спаркса не спал, и агенты спустя некоторое время, просмотрев его воспоминания, попытаются устроить ловушку. В 2 засадах их спасла запасливость и паранойя призрака, который очень серьезно относился к вооружению перед каждым выходом на миссию. Пусть даже эта миссия, встреча с информатором, с которым они без проблем неоднократно встречались ранее. Вероятно, даже если бы они просто гуляли по магазинам или вышли на пикник в лес, призрак бы все равно притащил арсенал на случай войны. На все вопросы от Необи и издевательские подтрунивания Спаркса он все время флегматично отвечал. «Сколько бы вы ни бросали камень и сколько бы он ни падал на пол, вы не знаете, что случится в следующий раз, когда вы снова его бросите. Возможно, он упадет на пол, а может, он полетит к потолку. Прошлый опыт никогда не гарантирует будущее». Необи, чертов параноик, оказался прав. Против засады полиции призрак использовал светошумовые гранаты и дымовые шашки, благодаря которым они получили шанс скрыться. Спустя время, когда недалеко от точки назначения из-за угла появился агент, замкапитана достал УЗИ и открыл по стражу огонь. Из-за скорострельного оружия, программа была вынуждена скрыться за выступом, а потому не видела, как парень во время периодичной стрельбы достал осколочную гранату и, выдернув чеку зубами, бросил снаряд практически к ногам агента от тела бедолаги, которого занял страж. По-видимому, остался лишь изрешеченный осколками кусок мяса, так как из-за угла больше никто не вышел. Необи. Им тогда повезло. 2 раза, а еще они встретили одаренного, что сумел сопротивляться вторжению в свой разум и цифровое тело. Капитан не забудет эту картину. На ее глазах очертания молодого человека начали меняться, грозясь полностью превратиться в фигуру агента. Но спустя несколько секунд парень смог дать отпор вторженцу, а тело вернуло прежние черты. Однако его спутнице повезло меньше. Она очень быстро поддалась замене, и бедный парень, скорее всего, испытал шок, когда увидел трансформацию. Или это был всего лишь баг в системе или программах агентов. Или этот парень никакой не одаренный, а стражи просто решили сделать из него приманку, использовав какой-то трюк, непонятно. Зион вызывает капитана Необи. Как слышно? Помахал рукой над девушкой, подошедшей к койке призрак. А, прости, задумалась, устало посмотрела девушка на своего помощника. Если ты об успешном сопротивлении парня превращению в агента, то да, я тоже это видела. Но разве это возможно? Может ли обычный непробужденный заблокировать вторжение программы в свое тело? Призрак прошел к центру каюты и сел на металлическую табуретку возле небольшого столика. Хотя внешне зам капитана казался спокоен, но Необи все же не первый день знакома с призраком. Они прошли вместе множество передряг, поэтому научились чувствовать настроение друг друга. И сейчас, глядя на него, капитан понимала, что он очень взволнован, хотя и старается это скрыть за спокойными движениями и размеренным говором с низким бархатным голосом, на который были так падки девушки Зиона. Кажется, это был какой-то сбой матрицы, либо агенты хотят выманить и словить нас на живца, как когда-то хотели взять команду Морфеуса. Но я не знаю, слишком мало информации, Необи выдохнула, после чего вперила в призрака строгий взгляд. Ты считаешь, все, что мы видели, было взаправду и парня нужно пробудить? Необи, если он избранный, скептически хмыкнула девушка. Ты знаешь мое отношение к сказкам Морфеуса. Из-за его одержимости поиском этого избранного мы и расстались, если ты не забыл. Агенты забрали парня, Спаркс проверил. И что ты предлагаешь? Вломиться к агентам и освободить его? Вскинулась девушка. Я думала, ты разумный человек, призрак. Необи приподнялась и села на жесткой кушетке, потирая затекшую шею. Более того, Морфеус сказал, что уже нашел избранного, который положит конец войне и спасет этот мир, преувеличенно пафосно произнесла последние слова капитан Логоса. Так что второго избранного нам не нужно. Значит, ты считаешь, нам не нужны рекруты из талантливых одаренных? Спокойным тоном спросил мужчина, скрестив руки. Забудем о пророчестве с избранным. Ты знаешь, что так называемый не о ничем выдающимся, будучи еще подключенным к матрице, похвастаться не мог, но Морфеус его все равно вытащил. Мы же, воочию убедились в способности этого парня противостоять стражам. Да, не в бою, вернее, не в прямом бою. Но представь, Необи, что он сможет, когда осознает, что мир вокруг него нереален, а лишь подобие сна. Какие таланты он сможет раскрыть? Призрак, хватит, сорвалась капитан Логоса. Мы не будем его спасать. Необи, разве я что-то говорил о штурме места, где его держат? Или об операции спасения, перебив ее, спросил призрак. Девушка недоуменно уставилась на своего заместителя. Поясни, потребовала капитан. Все просто. Несмотря на то, что он у агентов, я считаю, парню ничего не грозит. Да, они его взяли, этот факт Спаркс отследил в коде прямо после того, как мы разделились. Однако одаренный еще ничего против системы не сделал. Максимум, что ему грозит, сотруд памяти подправит воспоминания, если не согласится сотрудничать. Наша задача – выжидать и наблюдать. Далее, подгадать время так, чтобы привлечь его внимание, когда рядом не будет слежки от агентов, вернее, от людей, которые могут работать на агентов. Необи встала с койки и медленно последовала к выходу из каюты. Она понимала призрака, понимала необходимость завербовать сильного одаренного, ведь, по правде говоря, в этой извечной битве против машин они проигрывают. Хотя, более точным будет сказать, что они давно проиграли, а сейчас лишь с тем или иным успехом пытаются огрызаться. Но все равно, им нужны новые люди, новые одаренные, способные сопротивляться законам виртуального мира, а то и вовсе подавлять их своей волей. «Ты же знаешь, что мы ничего не решаем», — усмехнулась девушка, остановившись возле выхода. «Чтобы вытащить нового одаренного, нам потребуется разрешение Верховного Совета или хотя бы генералов». «К черту советы остальных», — произнес призрак спокойным тоном, что никак не вязалось с самой фразой. «Попроси Морфеуса, он не откажет». Хм, Необи не хотела лишний раз связываться с бывшим, но тот и правда скорее всего не откажет. Вернее, даже обратное, он с радостью поможет. Вот только есть нюанс, который капитан и озвучила своему помощнику. «Мы сейчас строим планы, но что если парень согласится сотрудничать с агентами?» — обернулась девушка. Призрак также встал и направился к двери. «Не согласится, Необи. Откуда ты знаешь? Можешь считать это верой, но я, пожалуй, назову это чутьем», — произнес призрак, первым выходя из каюты. Капитан на его слова лишь скептически хмыкнула и покачала головой. В этот момент на лице призрака впервые за долгое время мелькнула тень улыбки. Чутье его редко подводило. В этот же раз призрак отчетливо чувствовал правильность своих слов и своих будущих действий. А сам он едва слышно прошептал. «Потому что, возможно, мы нашли своего избранного. О-о-о, Господи Иисусе, как же болит голова!» Будто кучка игрушечных заводных обезьянок с задорным остервенением отбивают ритм своими тарелками-дисками, вызывая пульсирующие болевые приступы. Если ад существует, то я уже в нем. Я еле-еле разлепил глаза и попытался подняться. Неудачно. Лучше вообще не шевелиться. Так, нужно медленно повернуть голову в одну сторону, затем в другую, чтобы осмотреться. Что у нас тут? Обстановка знакомая. Вроде бы. Только интерьер слегка поменялся и ремонт появился. Чудно. Квартирка, которую я снимаю уже больше года, вот только. Откуда мать его ремонт? Ох и погулял же я. Как говорил один мой приятель из России, битву с зеленым змеем проиграл всухую. Это точно. Ни черта не помню. Нет, имя. Как ни странно, я свое помню. Генри Эриксон. Уже 20 лет как. Воспитан в приюте. Родителей своих не знал. Недавно собирался поступать в высшую театральную школу на бакалавра. Неужели поступил и решил отпраздновать? А-а-а, не помню. Раздался странный, но очень громкий звук. По крайней мере, мне он показался громким из-за моей мигрени. Ага, это кто-то открыл замок в моей квартире. Далее послышался скрип входной двери и спешные шаги. Стоп, я отдал кому-то свои ключи. Может, это грабитель? Бросил взгляд к настенным часам, чтобы узнать, который сейчас час. Узнал, 8 утра. ХМ, ранний грабитель. Да нет, не будет грабитель так громко стучать каблуками по полу. Или будет? В комнату вошла привлекательная блондинка с изящной фигурой и правильными чертами лица. Не знаю, кто она, но я уже совсем не против того, что она в моей квартире. Я даже не против буду, если она окажется грабителем-насильником. Генри, как ты? Спросила это голубоглазое чудо. Ау, я в порядке. Широко осклабился я, пытаясь вспомнить, что же вчера такое было, что у меня появилась девушка и ремонт за одну ночь. Понятное дело, мои потуги не увенчались успехом, но при этом от самой ситуации с девушкой возникло острое чувство дежавю. «Генри, все хорошо?» – недоуменно переспросила она. «Все ок, по-прежнему улыбаюсь, но вспомнить хоть что-то это все равно не помогает. Даже имя девушки. Ну как так, как я мог забыть имя такой милохи?» Блондинка тем временем поставила пакет с продуктами и огляделась. Я огляделся вместе с ней. Мне самому было интересно, что стало с моей квартирой. Ничего не меняется, все тот же бардак. Ну что ты за свинтус? А-а-а. Голову прострелила дикая боль, еще более сильная, чем после пробуждения. Помимо боли, голову стали заполнять странные видения. Кажется, это поток воспоминаний. А ключевым словом, что пробудило их, была свинья. Бородавки-свиньи? Что за чушь? Свиные бородавки. Точно, Хогвартс. В переводе с английского хог, свинья, варц, бородавки, отсюда и ассоциация. Скрутившись в позе эмбриона, обхватил голову руками, но от боли это не спасало. Рядом оказалась перепуганная девушка, что пыталась мне помочь. Я попробовал отрешиться от всего и закрыл глаза, но видения стали только ярче, а мешанина образов менялась, как в калейдоскопе. Вижу бледного мужика в черном, с длинными сальными волосами, в руке у него тонкая палка, с этой палки внезапно в меня летит зеленый луч, после чего наступает тьма, далее наблюдаю яростную магическую битву между мной и криповым лысым. А-а-а, что за черт, у него даже носа нет, и он шипит, и огнем плюется. Так, иди прочь, как бы промотать это. Я попробовал открыть глаза, однако даже с открытыми глазами, хотя и не так ярко, видел огромный замок, кучу детей за столами, а я толкаю какую-то серьезную речь. В следующем видении показался мальчик со шрамом на лбу в виде молнии и в странных очках-велосипедах. Парнишка сидел прямо передо мной в моем, ХМ, кабинете. Не знаю, сколько меня мотало по чужим воспоминаниям, что казались бредом сумасшедшего. Да и не сразу мне удалось понять, что это именно воспоминания, а не галлюцинации. Но к концу этого бесконечного потока образов и информации, когда я уже подумал, что скончаюсь, все прошло, а я очнулся в объятиях Джессики. Да, я вспомнил, как ее зовут, и не только это. Не могу сказать, что вспомнил все, но и, в общем-то, немало. И теперь точно не уверен, кто я такой. Молодой повеса, прожигатель жизни с амбициозными планами в мире кино Генри Эриксон. Или может быть великий маг с целой кучей регалий и наград, а также с не меньшей кучей имен Дамблдор, скорее, что-то среднее между тем и другим. Ведь этот волшебник по сути занял мое тело после того, как я отошел в мир иной. Если очень упростить и обобщить, то я это он, потерявшийся в моих воспоминаниях. То есть личность старика растворилась во мне, а моя личность растворилась в нем, как бы парадоксально это ни звучало. А благодарить я должен, как ни странно, агентов с их экзекуцией над моими мозгами. «Генри», – прошептала девушка, когда почувствовала, что меня уже не трясет и не скрючивает. Мне даже удалось сесть на кровати, так что однозначно стало легче. «Я в порядке, Джесс. Просто что-то голова разболелась. Я не знаю, как только ты вошла, я не сразу вспомнил, кто ты. Да и сейчас память барахлит. Ты не знаешь, что вчера было и как я оказался у себя в постели». Джессика всхлипнула, посетовала на мою нерасторопность, но все же сбивчиво поведала мне обо всем, что якобы произошло вчера. Якобы, потому что все подробности моих приключений с агентами, я и так знаю. Однако, вспомнив слова Смита о том, что с мисс Стоун все в порядке и она даже не вспомнит о случившемся, хотелось бы узнать, что именно не помнит девушка и что произошло с ее точки зрения. Если в двух словах, рассказала она следующее. «Я дурак, ибо вместо отлеживания дома после недавней выписки, вечером поперся по магазинам, но переусердствовал и потерял сознание. А добрые сотрудники правоохранительных органов, что меня нашли, проверив документы, сообщили ей и произвели доставку бренного тела на дом, то есть ко мне на квартиру. Да, у меня нет слов, одни междометия. Я, конечно, понимаю, что девчонке по мозгам в любом случае нужно было пройтись и помимо стирания памяти, она обзавелась дополнительным пакетом ложных воспоминаний, но понятия не имею, кем надо быть, чтобы придумать такой бред. Я, по магазинам, да еще и переусердствовал, да я их за километр стороной обхожу, а если и посещаю подобные места, то закупаюсь со скоростью флэша, лишь бы побыстрее оттуда уйти. Все же опыт ходьбы по магазинам с Джессикой я имею, потому знаю, кто действительно мог бы переусердствовать с покупками. А факт того, что полицейские доставили на дом бессознательное тело, да еще и вызвали Джессику, у нее даже сотового нет, как, впрочем, и у меня. Сомневаюсь, что она сидела дома в общем, несостыковок в этой версии хватает. Нет, что самое интересное, я сам нашел у себя подобные воспоминания, и кое-какие другие внедренные обрывки о прошедших двух годах в университете, но тут же их заблокировал. Значит, мне тоже хотели скормить эту сказку, но мои ментальные закладки и блоки на отдельных участках памяти не позволили надругаться над моим разумом, а потому после пробуждения мозг не помнил ничего за прошедшие два года, а память была будто бы временно архивирована, а затем распакована теми самыми ментальными закладками. Ладно, если встречу агентов в следующий раз, сделаю вид, что вижу их впервые. Даже на вопросы отвечу, если спросит. Правдиво отвечу, благо опыт лицемерия у старичка Дамблдора на целый век наберется. Стоп, так Дамблдор это же я. Мухахаха, ой, я же не злодей, наверное. Ну что, вспомнил? С заплаканными глазами спросила девушка. Да, прости, заставил поволноваться. Больше не буду, попытался изобразить добродушную улыбку, хотя из-за не до конца прошедшей головной боли получилось, наверное, не очень. Девушка крепко меня обняла, а я теперь обдумывал полученные знания о, так сказать, официальной версии событий, которой мне следует придерживаться в дальнейшем. А еще нужно срочно вернуть свои способности колдовать, потому что в этот раз мне повезло, но как удача повернется в следующий раз, не знает никто. Сегодня же приступлю к медитациям и упорядочиванию воспоминаний о магии в моей черепушке. Вот только, мне кажется, или я упустил что-то очень важное, вертится же чего-то такое на периферии сознания, но ухватиться за мысль не могу. Ладно, вздохнула девушка, но больше так не делай, хоть бы раз послушал свою подругу. Угу. Во время теплых дружеских объятий ощутил приятный запах Джесси и подумал, что прошлый я был идиотом. Такая девушка под боком, а он, то есть я, ее вечно отправлял во френд-зону. Общались много, гуляли, девушка открыто проявляла интерес. Но тундук Генри совсем плохой стал из-за своих мечтаний об актерской карьере. Надо бы это исправить. Спасибо тебе, Джессика. Девушка немного отстранилась и недоуменно спросила. За что? Просто. За то, что ты есть. Я подтянул девушку поближе к себе и нежно поцеловал. Поначалу она пребывала в некотором ступоре от моих действий, однако позже, все же ответила на поцелуй. Сначала немного неловко, а затем вошла во вкус и продолжала все более пылко и страстно. В голове у меня мелькнула мысль, что медитация, магия и все мои важные размышления могут подождать и до вечера, или до завтра. Да, лучше до завтра. Сегодня же у меня законный отдых, ага. Ну, а то, что отдых будет совмещен с времяпрепровождением с прекрасной девушкой, является своего рода приятным бонусом. Примечание к части. Бичина. Глава 4. Да, все-таки жизнь полна иронии, думал я, разглядывая свое отражение в зеркале. О чем это я? О своей внешности. Я практически точная копия моего лучшего друга, Геллерта Гриндевальда. Только волосы темные, и модные усики с бородкой в наличии имеются. Да, я решил не менять имидж Генри М, то есть мой имидж. С тех пор, как я переродился, прошел уже почти год. За это время многое изменилось. Например, я ушел из университета. Почему ушел? А зачем он мне? Нового там я ничего не узнаю. С моим-то столетним опытом лицедейства. А вот деньги вытягивать эта высшая школа будет похлеще пылесоса. Даже несмотря на наличие гранта, который покрывал большую часть стоимости моего обучения, мне приходилось ежегодно оплачивать по 10 тысяч долларов. Для студента сумма немалая. Даже вспоминать не хочу, каким трудом я добывал себе деньги на пропитание и проживание. Теперь я безработный. Дабы как-то держаться на плаву, пришлось взять кредит. В общем, что тут можно сказать? Уход из школы – это несомненно плюс. Еще я таки снялся в нескольких рекламах. Поучаствовал в паре-тройке фотосессий, на которых чуть не помер в процессе, и барабанная дробь. Мне дали роль в фильме. Съемки начнутся через месяц в Праге. Это вышло случайно. Увидел объявление, пришел на кастинг. Ничего сверхъестественного. Ах да, мне дали не просто роль, а главную роль. Именно так, с большой буквы. Фильм о Джеке Потрошителе, а я должен буду сыграть инспектора-сыщика. Джессика, когда узнала, визжала как сумасшедшая и едва не задушила меня в объятиях. Не иначе как удачей я это назвать не могу. Но, дело в том, что я не знаю, хочу ли этого. В смысле, быть актером. Часть, доставшаяся от Генри, наверняка бы визжала вместе с Джессикой. Однако, учитывая опыт прошлой жизни, я пошел на кастинг скорее от безысходности. Деньги нужны, дабы кредит погасить. Да и с Джессикой я собрался завязать крепкие отношения, а для этого нужно встать на ноги. Верно, с Джессикой Стоун я встречаюсь уже около года. Занятия магией я забросил неделю назад, спустя почти год бессмысленных попыток. Ничего не выходит. Наверное, именно из-за этого я чувствую какую-то опустошенность. Около года пытался втихую тренироваться, медитировать, почувствовать магическую энергию. Но все тщетно. Источник смутно ощущается. Даже сейчас, где-то далеко, там, за гранью. Видать тогда, с агентами, у меня на автомате получилось использовать волшбу в экстренной ситуации. Теперь я не могу даже поднять в воздух чашку. Она лишь подрагивает от моих усилий, иногда переворачивается или передвигается на несколько дюймов. Но это мой потолок. После подобных тренировок я падаю без силы и едва не теряю сознание. Я смыл оставшуюся пену для бритья и отложил лезвие в сторону. Потянулся к полотенцу, чтобы вытереться, и достал антисептик. Когда-то мне стоило взмахнуть палочкой, чтобы решить большую часть своих проблем. А сейчас я беспокоюсь о том, чтобы не порезаться во время бритья. Беспокоюсь о завтрашнем дне. Беспокоюсь о Джессике. Много хлопот у обычного могла. И сейчас думаю, что мне нужно. Чего же я хочу? Ты хочешь того же, что и всегда. От услышанного голоса бутылка с антисептиком выскользнула из рук. Закономерно, послышался звон разбитого стекла о кафель. Я поднял голову и посмотрел в зеркало. В отражении увидел, как за моей спиной стоит старик с длинной седой бородой и седыми же волосами. На глаза напялены дурацкие очки-половинки. Я медленно обернулся. Старик не исчез. Он по-прежнему стоял возле двери в ванную комнату и лукаво улыбался. Да, я видел себя прошлого. Альбуса куча имен Дамблдора. Великого мага и столь же великого манипулятора. Ты не настоящий, прошептал я. А ты уверен, что ты настоящий, мой мальчик? Уверен. Вру, я ни в чем не уверен. Я даже не уверен, кто я такой. Простой магдл, будущий актер, или может быть умерший и возродившийся заново маг. Почему он появился в моем сознании? Это сон, может да, а может и нет, еще шире осклабился он. Зависит от того, что понимать под словом сон. Ты читаешь мои мысли. Конечно, ведь ты плод моего воображения, иллюзия, созданная моим мозгом. Как печально, я начал течь крышей. Старик покачал головой. В корне неверное утверждение, Альбус. Ты это я, и ты прекрасно об этом осведомлен. Уйди из моей головы. Прочь, процедил я. А ты уверен, что хочешь этого? Грустно улыбнулся Дамблдор. Вместо ответа я всего лишь прошел сквозь него. Нужно было убрать осколки стекла в ванной. Через пару часов придет Джессика. Я пошел в кладовку за метелкой и совком. Сам того не заметив, я наступил на осколок и теперь он торчал у меня из ступни, все глубже вгрызаясь в плоть. Однако боль отрезвляла, помогала справиться с наваждением. Старик лишь галлюцинация, на самом деле его нет. Проходя мимо настенного зеркала в спальне, периферийным зрением увидел в отражении сидящего на кровати Альбуса. Сцепив зубы, я открыл дверь кладовки. «Мы оба знаем, что ты хочешь вернуть магию», — начал он. «Заткнись». Я замер, уставившись в темноту маленькой комнатушки, где хранились различные хозяйственные вещи. «Не ври себе. Актерская карьера, любовь с этой куклой, что за чушь? Тебе ничего из этого не нужно», — продолжал он. «Заткнись. Ты всегда хотел могущества, силы, власти, влияния и бессмертия. Заткнись», — заорал я. «Ты всего лишь гадкий старикашка, что возомнил о себе невесть что. Ты подлый, трусливый манипулятор. Я сильнейший маг своего времени», — спокойно говорил он. «Я обхитрил саму смерть, я кукловод. Ты ничтожество. Все, что ты имел в прошлой жизни, ты больше никогда не получишь. В этом мире нет магии, и бузинной палочки у тебя нет».